оставляйте друзей своих старых, пусть даже на время, пусть даже боль они вашей душе причинили. Кто же когда-то вам радость дарил, не они ли? И не они ли когда-то несли с вами время? Не покидайте друзей в их терзаниях, ставят за их упущение. Старым друзьям подарите величие прощения и в их желании общения теплого с вами, поверьте. Дружбы расти оживут, если сеется доброе семя. Дружбы цветы расцветут, если есть созидание. Если в душе есть любовь, не бесплодны страдания. Не оставляйте друзей своих старых на время. Если в душе есть любовь, не бесплодны страдания. Не оставляйте друзей своих старых, пусть даже